На фото всегда один миг, схваченное мгновение в жизни природы. На картине образ природы, созданный красками, чувством и разумом человека. Колорит — это не создание Божье, а создание человека. Это язык красок, передающий мысли художника. Бакшеев так вспоминал о встрече с Левитаном в Плёсе. «Однажды, возвращаясь с этюдов, я увидел шедшего мне навстречу Левитана. Я спросил его, как работалось, удачно ли?» «Ничего не вышло», — отвечал он хмуро. «Я не поверил. Такой мастер и вдруг неудач». Немного помолчав, Левитан добавил. «То, что я видел, чувствовал и остро переживал, мне не удалось передать в этюде». «Не удалось передать то, что чувствовал и остро переживал». Вдумайтесь в эти слова, и вам станет ясен источник силы левитановских творений. Допустите, что 10 фотографов пришли и сняли один и тот же ландшафт. Вы получите 10 одинаковых фото, и пусть придут 10 живописцев и напишут один и тот же ландшафт, получится 10 совершенно разных по настроению, построению, колориту и темпераменту произведений. Если деревья, горы, воды и дома, собранные воедино и составляющие пейзаж, могут быть прекрасны, то это не потому, что они прекрасны сами по себе, но благодаря тому, что в них вложены мои идеи и чувства, писал Бодлер. Знакомство с Тимирязевым обещало превратиться в плодотворную дружбу, и только тяжкий недуг художника ограничил полезные обоим встречи. Ма-па. Так сокращенно звали Марию Павловну, родные. Совсем молодой она стала главной в семье, прежде опорой матери, позже сестрой Чехова. В марте 1899 года Мария Павловна писала брату. После 4 прекрасных солнечных дней пошел теплый дождик. «Не особенно теплый», — сказал Левитан, который сейчас пришел. В этом письме картина отношений Левитана и Маши. Они близкие друзья. После отъезда Чехова в Ялту для художника нет дома ближе, чем скромное обиталище Марии Павловны. Он бывал здесь запросто. Его ждало всегда большое участие и большое скрытое чувство. Первая романтическая вспышка погашена. Установились дружеские отношения. Сам Левитан испытывал к Маше верные родственные чувства, восхищался ее живописным талантом, помогал стать художницей. Сколько раз ходили они вместе на этюды, какие только мотивы в Бабкине или Мелехове не переписывали. «Пишет Левитан, а я подсяду рядом и тут же малюю», вспоминала Мария Павловна. Часто гостила у них добрая знакомая всей семьи Мария Тимофеевна Дроздова, тоже художница, восторженная, искренняя и остроумная девушка, которую Чеховы очень любили. Она и Маша часто оставляли свои этюды и тихонько становились за спиной Левитана, могли простаивать молча весь долгий срок, пока не закончена работа. Не было для них большей радости, как проследить за этюдом от начала до конца, стояли как вкопанные, не шелохнувшись. Левитан в редком письме к Чехову обходился без вопроса о живописи Маши. Даже из-за границы шутливо спрашивал: «Работает мадемуазель Мари? Скажи, чтоб много работала, а то я приеду и поставлю в угол». Или: «Мария Павловна сделала огромные успехи в живописи. Экие вы, Чеховы, талантливые». Услышит Мария Павловна, что Левитан вновь заболел, и мчится в Трехсвятительский переулок, узнает, не надо ли чего больному. Успокоится только, когда ему станет легче. В письме к брату коротко скажет, что художник опять на ногах, был с ней в театре или встретился в литературном кружке. Они вместе поднимают бокалы на юбилей артистки Лидии Яворской или веселятся в компании друзей в ее скромной квартирке после чеховского спектакля. К Маше несет Левитан свое восхищение новым рассказом Чехова. Встретил у нее Марию Тимофеевну, весь вечер проговорил с девушками о писателе и сказал: «Черт возьми, как хорошо Антоний написал «Даму с собачкой».